Языки пламени охватили Эуфратию Киилер, но они казались холодными и не причиняли боли. В вытянутой руке спасительным талисманом сиял серебряный орел, и она чувствовала, как удивительная энергия наполняла ее от кончиков пальцев на ногах до корней коротко постриженных волос. «Властью Императора повелеваю тебе, мерзкое создание!» — выкрикнула она незнакомые, но казавшиеся верными слова. Ингмайя Синг и Зиндерман ошеломленно смотрели, как она сделала шаг навстречу чудовищу, потом второй. Ужасное существо замерло на месте, пораженное то ли ее храбростью, то ли верой. Киллер не знала, но какова бы ни была причина, замешательство врага ее обрадовало. Многочисленные щупальца взметнулись вверх, словно защищаясь от невидимого нападения. А пронзительный смех сменился жалобным детским плачем. «Именем Императора приказываю тебе убраться обратно в варп!» — крикнула Киллер. Ее уверенность росла по мере того, как плоть чудовища стала съеживаться, а излучаемый свет утратил неестественную яркость. Зато серебряный орел в руке так раскалился, что кожа на ладони покрылась волдырями. Ингмайя Синг подошла к Эуфрате и добавила свои силы в атаке на монстра. Воздух вокруг Астропата стал заметно холоднее, и Киллер передвинул руку поближе к ней, чтобы хоть немного остудить обжигающего орла. Внутренний свет чудовища замерцал и померк. Подвижная оболочка вспыхнула последними огнями, как будто цепляясь за жизнь. Эти вспышки отразились в серебряных гранях орла и, десятикратно усиливаясь, заливали светом весь коридор, не оставляя ни клочка тени. «Что бы ты ни делала, продолжай!» — крикнула Ингмайя Синг. «Он слабеет!» Киллер попыталась что-то ответить, но оказалось, что голос пропал. Удивительная энергия, наполнявшая ее тело, теперь мощным потоком изливалась через орла, увлекая за собой ее собственные силы. Она попыталась бросить амулет, однако он прилип к ладони, раскалившийся до красного металла вплавился в ее кожу. За спиной Киллер послышались клацанье доспехов судовой команды и удивленные крики людей, увидевших поразительную картину. «Пожалуйста», — прошептала Киллер, но тут ее ноги подкосились, и она без сознания рухнула на пол. Яркий луч из серебряного орла погас, и последнее, что она увидела, — это распадающееся тело чудовища и восторженное лицо склонившегося над ней Зиндермана.